вновь о тысячах и смерти. Человек стоял у окна в ванной, заложив руки назад, смотрел в небо, был неподвижен, протянул руку, написал на запотевшем стекле: «Смерть, клизма, не камильфо», и стал раздеваться. Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди. Шептались, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок. Такой гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили в последний раз. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портках и рубашке. У рубашки вместо пуговиц были завязки. В больничных за номером туфлях на босу ногу. Белье на Гаврилове переменили в это утро в последний раз. Надели на него стерильное. Пришел в операционную побледневшим, похудевшим, усталым. В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. Операционная была очень большой комнатой, сплошь пол, стены, потолки, выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный белый операционный стол. Здесь Гаврилова встретили Кокосов и Лазовский. И Кокосов, и Лазовский в белых халатах надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах. Гаврилов с хожалкой вошел в комнату. Покойно молча поклонился профессорам и прошел к столу. Посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку. Лазовский спросил у Кокосова шепотом: «Приступим, Павел Иванович?» «Да-да, знаете ли», — ответил Кокосов. И профессора пошли мыть еще раз руки, поливать их сулемой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек. «Товарищ Гаврилов, приступим», — сказал Лазовский. «Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите». Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку. Она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, и быстро лег на стол, поправив под головой валик. Закрыл глаза. Тогда привычно, быстро, ловко хожалка застегнула ремни на ногах и прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс, и полил маску хлороформом. По комнате поплыл сладкий вяжущий запах. «Хлороформа», — хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну молча,